Глава третья. Париж, Вандея, 1926. Решение уехать из Чехии созревало постепенно. Эфрон заканчивал университетский курс, нужно было думать о будущем. Стипендию давали еще 3 месяца после окончания учебы. Считалось, что этого срока достаточно, чтобы устроиться на службу. Но найти приличную работу в Чехии для русского, да еще гуманитария, Сергей Яковлевич оканчивал философский факультет, было делом безнадежным. Неясность оставалась и с чешским иждивением, которое получала Цветаева. Долго ли его будут выплачивать? Во всяком случае, рассчитывать на него казалось опасным. Перемены назревали таким образом сами собой и угрожали не только семье Цветаевой. Ненадежность будущего в Чехии ощутили многие. И в 1925 году началась очередная волна миграции русских, на этот раз во Францию. Париж еще с 1919 года претендовал на роль главного центра русской эмиграции. Но поначалу соперником его был Берлин, затем Прага, и только к середине 20-х годов эта его репутация стала безусловной. В Париж переезжали редакции русских газет и журналов, перекочевывали целые кусты русских семейств. Из ближайшего окружения Цветаевой во Францию уехала семья Черновых, Булгаковы, Исцеленовы. Собиралась ехать в Париж и вдова Леонида Андреева Анна Ильинична, с которой Марина Ивановна сблизилась после рождения сына, когда они жили рядом, в Обшинорах. Чешская зима 1924-25 года для Цветаевой оказалась особенно тяжелой. На последних месяцах беременности топка печей, примусы, невозможность гулять по скользким обледенелым покатым тропкам, отрезанность от Праги — все переживалось мучительнее, чем прежде. И временами Цветаева ощущает себя погребенной заживо в занесенных снегом в шинорах. Ольге Елисеевне Черновой-Колбасиной в середине зимы она пишет: «Еще зимы во шинорах не хочу, не могу. При одной мысли холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества в будке. Слишком трудна, нудна и черна здесь жизнь». Рождение сына 1 февраля 1925 года, его назвали Георгием, но вскоре он получил домашнее имя Мур, сыграл не последнюю роль в окончательном принятии решения. Мысль о том, что придется растить мальчика в этих условиях, исключала всякую возможность трезвых расчетов и взвешиваний. В августе 1925 года Черновой: «О зиме здесь не хочу думать. Гибельно всячески для всех». Аля тупеет. Черная работа, гуси. Я озлеваю тоже. Сережа вылезает из последних сил. А бедный Мур, и думать не могу о нем в копоти, грязи, сырости, мерзости. Сергей Яковлевич был целиком за отъезд, хотя сам пока ехать никуда не мог. Лето он провел в Земгородской санатории, очередная вспышка туберкулеза, и осенью нужно было завершать докторскую работу о византийском искусстве. Многое оставалось неясным, но несомненным для него было то, что семью надо отправлять из Шенор хотя бы на зиму. Марина измучена и издергана так, что на нее временами смотреть страшно, — пишет он тем же Черновым. — Она, конечно, будет у вас осенью в Париже. Я не знаю, что бы дал, чтобы вырвать у жизни ей досуг. Кроме Черновых, в Париже жили теперь и Бальмонт, с которым Марина Ивановна сдружилась еще в Москве, и Ремезов, заочный крестный отец маленького Мура, а Саргин, Зайцевы и Цетлины, прежде тоже числившиеся в друзьях. В Париже выходили 3 русские газеты, а на Рювенес уже почти 5 лет располагалась редакцией крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», печатавшего Цветаеву с легкой руки Бальмонта достаточно охотно. Поначалу речь шла о том, чтобы приехать к Черновым погостить и выступить на литературном вечере с чтением стихов, а потом уже решить, возвращаться ли. Но как-то незаметно погостить переросло в переехать. Марк Слоним и Черновы энергично помогали в организации отъезда. Слоним хлопотами о визе, Черновы вытягиванием денег на дорогу из Парижского фонда русских литераторов. Теплилась еще смутная надежда расколоть на суду Леонардо Розенталя, ювелира-мецената, русского эмигранта, незадолго перед тем щедро пожертвовавшего на нужды ученых 1 000 000 франков. «Ваш Леонард подарил 1 000 000 ученым мира, а у меня такое чувство, что ученые ограбили Марину», — писал Черновым Эфрон. В денежном отношении очень выручил последний вечер Цветаевой в Праге в чешско-русской Едноте. При переполненном зале она прочла свои воспоминания о Валерии Брюсове. Успех был бурным. Вообще, литературный авторитет Цветаевой в последние годы ее жизни в Чехии заметно укрепился. В журнале «Воля России» она публикуется в каждом номере. Стихи, проза «Герой труда», поэма «Красолов». В «Современных записках» дважды, проза «Мои службы» и поэтический цикл «Двое». Летом того же года целый подвал уделила поэме «Молодец» газета «Последние новости», выходившая в Париже. Автором статьи был Владислав Ходосевич, необычайно высоко оценивший цветаевский опыт поэтического переложения русской народной сказки. Словом, появилась некоторая почва для неуверенных, но сладких надежд. Может быть, удастся во Франции добиться мало-мальски сносного существования, найти интересную работу для Эфрона, вырваться из тяжкого засилья бытовых неустройств, завоевать литературный Париж. Все последующее покажет, как наивны были эти надежды. «Там хорошо, где нас нет». Старая эта истина вспомнится очень скоро. Уже в январе 1926 года Эфрон напишет из Парижа в Прагу Булгакову, как разочаровывает его парижская литературная среда просто по человеческому составу. В Чехии у семьи все же образовался за 3 года немалый круг доброго участия и живых привязанностей. В русской студенческой среде, да и не только в ней, Сергея Яковлевича ценили и любили за его энергию, доброжелательную открытость, легкий веселый нрав. Круг дружеских и деловых связей Марины Ивановны был также достаточно широк. Завязывались теплые отношения с чешскими литераторами. Появились первые переводы цветаевских стихов на чешский язык. Но все это отчетливее увиделось позже, уже во Франции, спустя несколько месяцев. 31 октября Цветаева с детьми покидает Чехию. 1 ноября 1925 года она в Париже. Ольга Елисеевна Чернова-Колбасина с 3 дочерьми жила на окраине города, в дымном и шумном рабочем районе около городской бойни. Как раз на уровне окон 4-го этажа, в котором размещалась квартира Черновых, проходила надземная железная дорога. В промежутках между грохотом составов, проносившихся мимо, снизу был слышен грохот грузовых автомобилей. Фабричные трубы дополняли вид из окна. Копоть залетала в комнаты. Поблизости канал Сен-Дени загнивал от грязи. Рядом не было ни сада, ни даже деревца или кустика. Чтобы гулять с маленьким Муром, приходилось уходить совсем далеко. В 3-комнатной квартире Черновых Цветаевой с детьми отдана одна из комнат. Улица Руве, 8. Таков ее первый адрес во Франции. Париж уже был в ее жизни дважды. В 1909 году она приехала сюда под предлогом слушания лекций в Сорбонне, а на самом деле в священный город ее кумиров Наполеона и Сара Бернар. В 1912 году она провела здесь несколько недель во время свадебного путешествия. Теперешний Париж был неузнаваем. Метро, автомобили, суета. Неузнаваемо другим было и ощущение себя в Париже. Первые же дни приносят разочарование. Едва приехав, она пишет в одном из писем: «Этого Парижа я не знаю. Знаю тот Париж, когда мне было 16 лет, свободный, уединенный, весь в книжных лотках вдоль Сены. То есть свою сияющую свободу тогда. Я 5 месяцев прожила в Париже совсем одна, ни с кем не познакомившись. Знала я его тогда, исходив вдоль и поперек. Нет, душу свою знала, как теперь. Городов мне знать не дано». Это особенность ее природы, невключенность во внешний, вечный и событийный мир, в ближайшее настоящее. Она всегда лучше видит его, уже обернувшись назад, прощаясь, расставаясь, в то мгновение, когда оно становится прошлым. Но и тогда больше по следу, оставленному в сердце, чем во внешних очертаниях. Замечательно, однако, то, что эта особенность превосходно уживалась в Цветаевой с качествами, очень далекими от лирической неотмирности. Ее крайняя неприспособленность к бытовому уровню жизни не отменяла необходимости вести на себе все годы чужбины воз домашних забот и хлопот. Ее неумение устраивать дела обтачивалось на необходимости заниматься этим устройством ежедневно, ибо рядом не было человека, который делал бы это за нее. В бытовых коллизиях она остается всегда неумелой и беспомощной. Но не то в ее отношениях с редакциями и редакторами, с разного рода комитетами и меценатами. Тут мы скорее поразимся ее расчетливости, трезвости и предусмотрительности, увидим ее жесткой, практичной, не чересчур церемонной и даже способной к изящной лести. Пример тому дают, в частности, ее письма к Рудневу, одному из редакторов современных записок. Вот и теперь видно, как тщательно она подготовилась к приезду в Париж. Обдуманно отобрана для печати стихи и проза. И в первые же недели парижского пребывания в русских газетах густо пойдут ее публикации. Редакции включают Цветаеву в список виднейших литераторов, к которым обращены просьбы ответить на предновогоднюю анкету. Приезд ее явно замечен. В один из декабрьских вечеров на улицу Рове явился молодой журналист Андрей Седых. Вскоре в рижской газете «Сегодня» будет опубликован его отчет об этой встрече. «Марина Цветаева совсем молода», — писал Седых. «Шапка светлых вьющихся волос, гладкое зеленое платье. И глаза смотрят куда-то вдаль, вдумчивым глубоким взглядом». Далее Седых передавал слова Цветаевой: «Я по стихам и всей душой своей глубоко русская, поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию в себе ношу, в крови своей. И если надо, и 10 лет здесь проживу, и все же русской останусь». В первые же недели Ремезов успел хорошо досадить Марине Ивановне. Со своей страстью к мистификации он сумел опубликовать где-то сообщение о том, что приехавшая из Праги поэтесса предполагает издавать новый журнальчик под названием «Щипцы». Шутку приняли за правду, так что рассерженной Цветаеве пришлось даже давать опровержение в последние новости. Но, как ни странно, ссора с Ремезовым не последовала. Дом Ремезовых станет для Цветаевой в ближайшие годы одним из немногих своих домов. Крепкой дружбы не получилось, встречи были нечастыми, но в этом доме Марина Ивановна приобрела новых дорогих для нее друзей. Среди них был русский философ Лев Исаакович Шестов. Его Цветаева назвала позже самым важным своим человеческим приобретением в Париже. Шестов тоже с удовольствием пошел на сближение. Эфрон приехал в канун рождественских праздников. Теперь их было четверо в одной комнате. И в этой скученности, при достаточно беспокойном нраве малыша, Цветаева умудряется работать. В начале декабря она уже отсылает в редакцию «Воли России» последнюю главу поэмы «Крысолов», написанную в Париже, и вскоре начнет новую поэму. Несколько часов в день, с пером в руке, за письменным или кухонным, разницы нет, столом, переставая слышать и видеть, когда это получается, все прочие неудобства отходят для нее на задний план. У трех дочерей Ольги Елисеевны были к этому времени уже прочные женихи. Как и невесты, они восхищались цветаевской поэзией и ею самой. Все в той или иной степени были также причастны к литературным занятиям. И в доме царила атмосфера молодой веселости и дружелюбия, в которой Марина Ивановна легко и охотно включалась. Неизменно бодрая, подтянутая, всегда готовая к шутке и смеху, такой запомнили ее младшие Черновы в ту первую парижскую зиму. И все же в ее тетради появляются жалобные строфы. «Юность — любить, старость — погреться, некогда быть, некуда деться. Хоть бы закут, только без прочих, краны текут, стулья грохочут». И в новогодней анкете последних новостей рядом с пространными пророчествами Мережковского появляются лаконичные цветаевские пожелания. Себе отдельной комнаты и письменного стола. России того, что она хочет. Между тем, дела с устройством поэтического вечера продвигались плохо. По тогдашним правилам Цветаева должна была все подготовить и обеспечить сама. Помещение, рекламу, печатание и распространение билетов. Труднее всего оказалось найти зал. Поначалу была надежда на помощь Цетлиных, сорвалось. Не увенчалась успехом и попытка договориться с художником Малявиным, у которого была огромная мастерская. В конце концов выручил клуб молодых русских поэтов, располагавший помещением на Рю Данфер Рошро. В январе Цветаева пишет в Прагу: «В Париже мне не жить, слишком много зависти. Мой несчастный вечер, еще не бывший, с каждым днем создает мне новых врагов. Если бы вы только знали, как все это унизительно! Купите Христа ради, пойдите Христа ради! Прибедняться и ласкаться я не умею. Напротив, сейчас во мне пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. И благодетели закрывают уже готовую было раскрыться руку, точнее, бумажник». Впечатление Фрона не лучше. «Русский Париж, за маленьким исключением, мне очень не по душе», — сообщает он тому же Булгакову. «Был на встрече Нового года, устроенный политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи недорезанных буржуев, жирных, присыщенных и вяло-веселых, все больше евреи. Они не ели, а жрали икру и купались в шампанском». На эту же встречу попала группа русских рабочих в засаленных пиджаках с мозолистыми руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, но сгорал со стыда. Другой новогодний вечер устроил русский комитет помощи ученым и писателям. В ночь на 14 января в отеле Лютеция. «Любопытные могли вдоволь поглазеть на живых знаменитостей», сообщала через день газета «Дни». Тут были и Бунин, и Куприн, и Зайцев, и Тэффи, предсказывавшие судьбу в стихах, а потом с увлечением танцевавшие, и Цветаева, и Ходосевич, и Берберова, и Потемкин, и художник Нилус, и много других. Лет 10 назад сбор от такого благотворительного бала шел в пользу сирот войны или раненых воинов. Теперь он предназначался бедствующим русским эмигрантам, писателям и ученым.